Варфоломей на мгновение растерялся. В самом деле он ни мних, ни священник, и не его право требовать покаяния от преступника. Но отступать было уже нельзя, да он и не собирался отступать. Не затем брел сюда один зимнюю ночью. «Пойми, Липун, — сказал он, возможно, строже и спокойнее, — я знаю, что ты убил Тишу Слизня и мог бы прийти не к тебе, а к наместнику. Я пришел к тебе, ревнуя о душе твоей, которая иначе пойдет в ад. Неважно, накажут тебя или нет, сколько тебе осталось лет жить на этом свете, а там жизнь вечная, и ты сейчас губишь ту вечную жизнь, обрекая душу свою на вечные муки. Ты должен покаяться пред Господом и получить Ептимью от духовного отца. Должен спасти свою душу». «Да к тебе-то что?» — выкрикнул Липун. «Моя душа гибнет, не твоя. Да к и катись к...» Он вновь произнес неподобные срамные слова. «Я должен заставить тебя покаяться, Липун», — ответил Варфоломей. Возможно, мягче и спокойнее он заговорил о том, что знал и ведал с детства, о Господней благости, о терпении и добре, и о том ужасе, который ожидает за гробом нераскаянного грешника. «Там ничего нет, понимаешь? Ничего! Даже в котле кипеть, и то покажет тебе благом великим!» Он говорил долго, и колдун слушал его сопя, но не прерывая, сумрачно вглядываясь во вдохновенное лицо рослого отрока. «Не понимаю я тебя», — молвил он, помолчав, когда Варфоломей выговорился и смолк. «Словно и не мних ты, а баешь черницу в пору. Обманываешь меня», — возвысил голос Липун. «Прехитро наговорила, поди-ка». Он вдруг сложил дулю и сунул ее под нос Варфоломею. «Не хочу и не буду, не хочу!» — забормотал Липун быструю частоговоркою. «Сколь душ изгубил, все мои вота!» «Али доведешь!» — выкрикнул он, кривясь, заглядывая снизу вверх в отемневшие глаза юноши. «Доведешь?» — переспросил Ёрш судорожно. «Видал, что ли?» — выкрикнул он в голос. «По что ж ты человека боишься, видавшего преступление твое, а Господа, который видит все свыси горней, а ангела своего, что за плечами стоит, не боишься и не покаешь ему?» — сурово вопросил Варфоломей. «Крест тот есть на тебе, перекрестись!» — приказал он, возвысив голос. Липун забегал глазами, поднял было руку, коснувшись лба, пробормотал: «Чур меня, чур! Да ты, Юрат паря, ей-бо, Юрат и есть!» — бормотал он, отступая к стене. «Перекрестись, ну!» — не отступал Варфоломей. «Знаю про тебя все, и зри! Не страшусь, и глаз твой дурной неволен надо мною! Господь моя крепость!» — с силой продолжал Варфоломей. «Час твой пришел уже, молись!» Ёрш, не отвечая, вдруг упал на оба колена и сложил руки перед собой. «Чур меня, чур, Господь, владычица, диви старец, камень заклят, духи горние, духи подземельные, перестань!» — приказал Варфоломей, морщась, и сам стал читать молитву над склоненной головою Липуна. Тот вдруг согнул шею, весь затрясся, словно отходя от холода, забормотал неразборчивее, быстрее, слышалось только «свят, свят, свят». «Где у тебя икона?» — вопросил Варфоломей. «Помолим вместе Господа, а после дойдешь со мною в дом церковный». «Пойду, пойду», — бормотал Липун, все ближе подползая на коленях, пока Варфоломей, отворотясь от него, отыскал глазами в красном углу чуть видный, отемнелый лик какого-то угодника. Став на колени и через плечо оглядев колдуна, Варфоломей повелел ему: «Повторяй!» и начал читать покаянный канон. Сзади доносилось неразборчивое бормотание. «Яснее повторяй!» — приказал, не оборачиваясь, отрок.